не допустить распространения заразы по имени мужчина. Это уже чересчур. Без мужчин мир бы не сдвинулся с места. Все выдающиеся люди были мужчинами. Кто же? Хотя бы Коперник. Это ложь. Коперник была женщиной. Что? Эйнштейн? Эйнштейн тоже была женщиной. Какое сегодня число? 8 марта. 8 марта. Друзья мои, в рубрике 8 марта мы воздаем женщинам. Воздаем им. Заслуга. Достаточно много у нас в этой рубрике было уже встреч с экспертами, которые нам описывали или расписывали, можно сказать, да, всяких иностранных женщин, да, которые, Крупская. Конечно, ну вот Крупская, пожалуй, да и то сомнительный фрукт. А вот безусловные авторитеты. Мне казалось, овощ. Безусловные авторитеты, да, на которых действительно покоится, может быть, даже наша отчасти цивилизация и культура точно, и государство. Сегодня мы о нашей истории поговорим, о княгине Ольге, да. И в гостях у нас Игорь Николаевич Данилевский. Игорь Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Игорь Николаевич является доктором исторических наук, профессором Высшей школы экономики и завкафедрой истории идей и методологии исторической науки факультета истории Высшей школы экономики, да? И вообще является, да? Да. Пальцем да. всегда надо пригрозить да. Да. собеседнику. Игорь Николаевич, наша история, да, страны, и помним о том, что Русь периодически терпела пришествие более-менее... Она все время терпит, вы знаете. Да, более-менее полезных иностранцев. Да. Немчура сидела достаточно долго у нас, да. правильно? Было дело. Вот. А шведов не пустили. А вот. Мне, кстати, они нравятся. А были, так скажем, и Рюриковичи, да? Вот вы знаете, насчет Рюриковича тут сложный вопрос, потому что Рюрикович у нас появляется на горизонте так серьезно, да, только в конце 15-16 веке. Вообще-то до этого Рюриковичами себя никто не числит. Погодите, и Иван Грозный не был Рюриковичем? Нет, Иван Грозный как раз был Рюриковичем, но он говорил, мы из немцев будем. Mm. Потому что тогда возводили Рюрика к Августу Кесарю. То есть там сложная такая была система генеалогическая. А как же вот история о том, что приплыли в челнах викинги? Ну, было дело, и помогли. Конечно, да. Угу. Заморские гости. На самом деле это совершенно номерами. Другая история. Да? Рюрик это совершенно мифическая фигура. Правда? Конечно. Да, конечно. То есть конечно. Не было? Был он, не был. Никто этого сказать не может. Вообще, давайте сразу договоримся, что у нас есть один... Такой странный момент, который очень редко учитывают не то, что дилетанты, а даже иногда профессионалы. Самые ранние тексты, которые рассказывают о истории Древней Руси, они создавались в лучшем случае в 30-е годы 11 века. Ой, господи. А до этого то есть времени... лет 200 прошло. Не пристали, да, это легендарная история, это легенды. Легенды достаточно сложные, в том числе и легенда о нашей героине. Нет ли иностранных источников? Может быть, наблюдатели заезжали? Есть иностранные источники, которые иногда нам сообщают кое-какие сведения. И это позволяет нам говорить о том, что, скажем, вот князь Игорь — реальное историческое лицо, княгиня Ольга — реальное историческое лицо. Что касается Рюрика, тут хуже, потому что аналогичные легенды есть у многих народов. Скажем, за сотню лет до повести временных лет была написана такое историческое сочинение «Деяния саксов» Видукинда Корвейского, где он рассказывает историю о том, как бритты обратились к саксам с просьбой «Земля наша велика и обильна, мы вот терпим все время от наших соседей, не могли бы вы нас взять под свою защиту?» Mm-hmm. Что саксы и сделали. То есть это один в один практически повторяет рассказ повести временных лет. Есть такие предания и у корейцев, есть и у мордвы. Mm-hmm. Вообще это широко распространенный сюжет. Приглашение братьев, которые приходят, начинают управлять. Потом порезали кого-то из них? Ну, не порезали, они сами вымерли потихонечку, как мамонты. Вот. Но если мы вообще серьезно возьмемся, выяснится, что вообще все наши первые князья, они вовсе даже не славяне восточные. Вот это совершенно точно. Я обычно привожу короткую линию, начиная с Андрея Боголюбского, которого Василий Осипович Ключевский, выдающийся российский историк, назвал первым великороссом, выходящим на историческую сцену. Но великоросса он имел в виду не этническое происхождение, а ту политическую систему, которую он создает, и которая до сих пор у нас благополучно существует. То, что можно назвать деспотической монархией. Вот. А вот что касается его этнического происхождения, наполовину Андрей был половцем, у него мать была половчанка. Кто такие половцы? Вот это что за народ-то? О, это вот такой тюркоязычный народ, кочевники, которые пришли, вытеснили печенегов. Там довольно сложная такая история. Есть сегодня какие-то остатки этого народа? Ну, Мурат Аджи пишет, что мы из рода Половецкого. Он возводит к половцам народы, в частности, Северного Кавказа. Угу. Но это в значительной степени тоже у него, да, фантазии. Но, тем не менее, половцы оставили свой след, и потомки их, безусловно, сейчас существуют. А было у них само название? То есть половцы, это, видимо, наши... Куманы. Куманы? Да. Ну-ка, я запишу-ка. Куманы. Да. Тут мы не хорошо проходили. Ну, что делать? Мы много чего не проходили в школе. Куманы, мы не проходили в школе слово, того, что у Андрея Боголюбского отец был Ктулху. Юрий Долгорукий, а Юрий Долгорукий был сыном англосаксонской принцессы, он наполовину был англосаксом. То есть Юрий Долгорукий вообще... Англосакс. Англосакс наполовину. Ничего себе. А папаша его Владимир Мономах, он потому и Мономах, что он наполовину грек. А отец Владимира Мономаха, Всеволод Ярославич, он наполовину швед. Он сын здесь... шведской принцессы Ирины Ингегерды, так что шведов приглашали. Не а русские ну, есть? Ну, слава тебе, Господи. А у Ярослава мать Рогнеда, у которой отец пришел из-за моря, тоже какой-то скандинав непонятный. Ну, в общем, короче говоря, если мы так посчитаем, то у Андрея Боголюбского в лучшем случае одна там 84-я часть славянской Давайте Украины. Вопрос поставим экономически. Что их тянуло к нам сюда? А женщины. Очень простая вещь. Нет, женщин как раз тянуло сюда. Мужчины. Точно так же, как женщин, которые рождались от этих браков, их тянуло на Запад. Это нормальные совершенно были контакты между правящими династиями в Средневековье. Тут вопрос, на каких языках они говорили дома. Потому что, понимаете, когда-то Александру Александровичу Зимину задали вопрос, на каком языке Иван Грозный беседовал с Марией Темрюковной Черкасской. На секунду задумался, потом сказал, на языке любви. Ну вот Владимир Мономах, он говорил, что отец его никуда не выезжая, он знал 5 языков. Ну правильно, надо было с женой на каком-то языке говорить, надо было с мамой на каком-то языке говорить. Бабушка, не дай бог, была жива, значит, с бабушкой надо было говорить, а еще невестки были. Ну, в общем, довольно сложная такая языковая ситуация. Такая же история была с смешением пришлых и местных в Европе. Ну, это мы, да, точно такая же. То есть это постоянное смешение, это было понятно. И это все 10-11 века или еще раньше? Да, раньше. И раньше было, и позже было. Mm-hmm. Это не проблема, потому что вы учтите, что, скажем, по христианским законам запрещались браки ближе, чем в 7-м колене родства. То есть, пока праправнуки не появятся, да, они между собой в брак вступать не могут. Поэтому в домонгольской Руси только вот уже в 13 веке там начинаются такие браки между дальними родственниками. Кузены? Ну, они даже не кузены, они гораздо дальше. Там троюродные, четвероюродные сестры, братья. Но это все потомки вот тех вот самых смешанных браков, то есть с восточными славянами там сложно. Я не говорю об основном населении, которое тоже вообще-то женилось и выходило замуж не по паспорту. Понимаете, это собачек водят на вязку. Игорь Николаевич, французский бульдог. Какому времени, так просто для общего развития нашего, к какому времени вы относите образование нации русские? Поскольку, например, вот тут отмечали на этой неделе, кстати, в 1339 году, вчера, заложили дубовые стены Кремля, который до этого был поселком Кривичей. Были же разные вот эти племена. Да, Кривичи, Вятичи. Ну вот разные люди. Вот когда можно говорить уже о русском народе? Формирование великорусской народности, украинской, белорусской, это все конец 15-16 века. Когда начинает уже формироваться. То есть кем же командовала Ольга-то, руководила? То есть это что был за народ, которым руководила Ольга? Или народы на тот момент? Руководила-то она в первую очередь полянами. Поляне-древляне. Хотя поляне, древляне, северяне — это тоже сложный вопрос. Это опять-таки легендарная история, понимаете? Последнее упоминание всех этих племен относится к X веку. А пишется все, я еще раз повторяю, это где-то в середине XI-XII веках. То есть мы можем найти упоминания полян и в польских источниках, и в болгарских источниках, и в чешских источниках. То есть это, судя по всему, какой-то вот такой пласт преданий очень ранних вообще славян. Численность, вот население той территории, которую руководила Ольга. Вот численность территории, которую она руководила, сказать не могу, потому что по экспертным оценкам Восточная Европа в X веке это где-то приблизительно от 8 до 9,5 миллионов человек от Белого моря до Черного и от Уральских гор до Карпат. То есть то это меньше, вот чем это население до современной Москвы. Но можно себе представить, я вот только что был в замечательном городе Якутске, можно себе представить, какова была плотность населения тогда, потому что в Якутии она приблизительно такая же. Там меньше миллиона человек на 3,5 миллиона квадратных километров. Вот же ж. Да, и... А летом больше хоть людей? Нет, 300 тысяч живет в самом Якутске. Ну, то есть там плотность населения 1,7 на квадратных приезжают. Километров. Ой. Вот. Волокордин в студию. Какие? А никакие. Друзья мои, сегодня с Игорем Николаевичем Данилевским, профессором Высшей школы экономики, доктором исторических наук, мы говорим о княгине Ольге в нашей постоянной рубрике «8 марта». О женщинах мы говорим, да, которые оставили след в истории яркий. Если уж тогда о бэкграунде, Игорь Николаевич, завершить разговор, да, той эпохи, насколько, поскольку княгиня Ольга, да, крестилась еще до официального пришествия христианства на Русь, насколько верования тогдашних наших народов, которые позже составили русский народ, да, насколько верования, насколько я помню, это Перун и прочие товарищи, Стрибок, да, и другие товарищи. Я даже анекдот из древности помню. Когда два старых Перуна мы ушли. Получили по Ярилу. Да. Нет, серьезно. Насколько эти верования вступали в конфликт с тем, что происходило в Европе? В целом, вот насколько это как-то противоречило, что ли, или мешало контактам? Мешало, конечно, контактам, потому что Европа в это время в значительной степени уже христианская, хотя близкая ситуация Скандинавии. Вот, процессы, которые происходят в Скандинавии, они довольно близки по времени к тем процессам, которые происходят на Руси. Что касается языческих верований, во-первых, мы о них знаем очень мало, потому что это отрывочные какие-то упоминания. Вот вы почти это специально выкорчевывалось? Трудно сказать. Во всяком случае, понимаете, когда читаешь проповеди, скажем, 12 века, там есть удивительные совершенно вещи, когда проповедник объясняет пастве, кто такие Стрибок. Он говорит, что вы не знаете, кто такой Стрибок? Ну, Гефест. Он начинает объяснять славянам их славянских божеств через античную мифологию. Что уже говорит о том, что, судя по всему, очень смутные были воспоминания, тем более, что у каждого племени, судя по всему, были все-таки свои верования. Плюс к этому довольно большое число финно-угорских племен. Вот мы сейчас находимся на территории, которые тогда были заселены финно-уграми. Да ладно? Да, она колонизируется восточными славянами довольно поздно. Дмитро Белорусская? Ну да. Погодите, а где же были поляне? А поляне — это Киев. Это Киев и прилегающие территории. Вопрос. Чуть севернее, древляне. Под влиянием чего произошло смещение такое сильное на восток? Переселение. Трудно сказать. Нет, они постепенно осваивали эти регионы, потому что, во-первых, это регионы очень неудобные. Климат. Климат поганый, да. Вы знаете, я всегда спрашиваю, какая столица европейского государства находится на шарте Киева? Какая? Лондон. А. Лондон. Но всех нормальных людей они южнее. За исключением скандинавов, у которых, правда, другая ситуация, потому что у них выбора другого нет. Там гольфстрим, и там очень мягкий, очень мягкий климат. Знаете, в первые постсоветские годы, когда у нас продавали семена из Голландии, у всех наших, значит, огородников глаза лезли на лоб, потому что семена надо было в марте сажать в открытый грунт, а в ноябре собирать урожай. Да, да, вот я посмотрел, как они здесь бы это собирали. Но что же заставило славян сменить уже и без того не идеальный Киев, грубо говоря, осваивали... на вот эти территории? Да, они осваивали лесные массивы. Нас подгоняли кто-то? Нет, они осваивали лесные массивы. На юг продвигаться было невозможно, это степи. Причем степи, которые были населены кочевниками, и там свои порядки. Жить там тоже очень сложно. Они продвигались в основном по мере рощисти вот этих самых лесных массивов, которые они потом распахивали. И в первые годы, скажем, такие рощисти не давали очень высокий урожай. 2-3 года — это где-то сам 10, сам 15, то есть в 10-15 раз больше, чем сеяли. Это до 15-20 центнеров с гектара, если говорить нашим языком, да, зерновых культур. А вот уже 3-4 год — это... Там 2, сам 3, потом через 5 лет это сам 0,65. Плюс к этому. И надо снова осваивать новую территорию. Очень короткий сельскохозяйственный год. Ну, в общем, поганые были. То есть приходилось постоянно переезжать. Да, они передвигались потихоньку, осваивали соседние территории. Это какой век примерно? Ну, это вплоть до конца 15 века. Вот такая система, да? Погодите, то есть можно назвать славян тоже кочевниками? Ну, в какой-то степени. Это были оседлые поселения, да, такая ползущая. Освоение вот этих территорий. То есть, если говорить о сегодняшнем периоде, есть же генетическая память народа, да? Есть. Если говорить о сегодняшней, если говорить о сегодняшней ситуации, когда каждый там второй, если не каждый первый, кричит о том, что «мне нужна квартира», то вот это закрепление на конкретной точке, это противоречит нашей географической памяти, правильно? Генетической. Всех квартир, ну, хорошая мысль. Трехкомнатная! Да-да, нет, серьезно, мы не должны быть закрепощены на месте, правильно? Не должны. Едем. Хорошо. Игорь Николаевич. Ну, а что вот с крепой так называемой было русского? Еще водка. С крепой? Да. Нет. Ну, во-первых, водку Ярило получили, между прочим, как продукт от монголов, которые нам ее завезли. Серьезно? Ну, конечно. Они нас спаивали? Нет, они не спаивали, они просто перевезли водку. В магазины. Вот, они научились гнать, значит, крепкие спиртные напитки у арабов. Вот, и это одно из благоприобретений. Как а раз... арабам они были уже не нужны, потому что были запрещены у них. Ну, как сказать, они были запрещены, конечно, но они умели это делать. Возгонка это серьезная вещь. Вообще, надо сказать, что монголы принесли многое на Русь. Это... Например, вот чем мы обязаны? Могу вам сказать, система управления. То есть? Ну, то есть они закрепили вот эту деспотическую систему управления, когда есть государь и все остальные холопы. Это четко совершенно, даже это правильная система. Родственников. Да, мы даже не спорим. Вообще не спорим. Создал, скажем, на Руси Андрей Боголюбский, но она закрепилась как раз во время монгольского нашествия, периода, когда русские земли были в составе Великой Монгольской империи и Улус-Аджучи. Они привезли потрясающую совершенно систему, которая европейцев убивала напрочь. Скорость передвижения в это время 25-30 километров в сутки. Так. По хорошим дорогам европейским, мощеным, которые остались от Римской империи, до 75-80 километров. Но, как известно, у нас дорогами полный вперед. Как, они придумали ямы, Евгений Григорьевич Ясин, он любит такой анекдот, он говорит, как известно, у нас две беды. Ну, что делать с одной, понятно, для этого есть асфальтоукладчики. Но что с дорогами делать, понимаете? Да, действительно. Так они придумали ямы, да, для они придумали перемены ямы, лошадей. Да. Ямские станции через каждые 25-30 километров... Там их ждали свежие лошади, их выводили, они просто пересаживались из седла в седло и скакали дальше. 300 километров в день. О. Вот для европейцев это абсолютно непонятная была система. Эта система пришла и на Русь, и благодаря этому, в общем-то, эти Русь расстояния покрывались, да, колоссальными пространствами, да, которые будут постоянно увеличиваться, там, начиная с 16 века. В общем-то, ямская служба, она свое дело делала. А мы на... 5-я улица Ямского поля. Да, да, тоже яма. Совершенно верно. Понимаете, что да. мы? Так понимаете, что вершимся? Понимаете, с кем имеете дело, да? Да. Хорошо. Игорь Николаевич, и вот что предшествовало власти до княгини Ольги? Кто был? Ну, носителей власти, скажем, было, судя по всему, три таких субъекта. Это, во-первых, какие-то народные собрания, в которых принимала участие только мужская часть населения. Это очень хорошо. Передача 8 марта, да? Да. Причем взрослого населения, скажем, отроки. Это люди, которые лишены права голоса, то есть это младшие. До скольки лет несовершеннолетний считался у нас? Ну, примерно. Трудно сказать, потому что, ну, где-то лет 14-16. А средняя продолжительность жизни в то время? Примерно. Тоже трудно сказать, потому что у нас таких систематических исследований не было. При обследовании западноевропейских городских кладбищ 28-32 года. Но это средняя продолжительность жизни. А старец, это что такое считалось? Очень высокая детская смертность. Старец. Это сколько? Так человек мог называться после 30 лет. Уже Сергей, старец. Вы старец. Уже старец. И вы, да, тоже туда же. Вот, а скажем, я нет. Феодосий Печерский, старец, ему было 46, когда он умер. Но там была публика, которая доживала до 90 лет. Были. Такое тоже было, да. Иммануил Кант. Нет, старец добрый, скажем, Янь, у которого летописец очень многое узнал. Кто-то ему рассказывал какие-то истории. И вот там написано, что в 90 лет умер. Вот это местное низовое собрание народа мужчин, да, не отроков. Какие вопросы крайние, самые ну, высокие решали могли все решать? Текущие вопросы практически. И в частности, это вопросы о приглашении, скажем, вооруженных отрядов, вот, князя и дружины. Потому что князь и дружина — это прежде всего профессиональные воины, которые должны были, во-первых, наводить порядок на месте, то есть выполнять полицейские функции, и, во-вторых, защищать от внешних... Ну, то есть их приглашали навсегда или на время? А как, там когда? По контракту? Как когда? Приглашали иногда по контракту, они задерживались надолго. Вот, то есть иногда... они выполняли роль чопов? Да, иногда они сами захватывали власть, вот скажем... Да-да-да, по... хорошо, Игорь Николаевич Данилевский у нас сегодня в гостях, доктор исторических наук, профессор высшей школы экономики. Мы сегодня о княгине Ольге говорим, после новостей спорта продолжим. Какое сегодня число? 8 марта. 8 марта. Друзья мои, сегодня о женщинах, как обычно в этой рубрике 8 марта, оставивших след в истории. Мы говорим, сегодня у нас княгиня Ольга, мы подобрались фактически уже к ней самой, к ее личности. У нас сегодня в гостях Игорь Николаевич Данилевский, доктор исторических наук и профессор высшей школы экономики, завкафедры истории, идеи и методологии исторической науки, да. Игорь Николаевич, так вот, первый уровень, вы нам уже сказали, это народ собирался без молодняка и без женщин, решали вопросы, в том числе приглашали чоповцев. Да, а второй? Которые иногда захватывали власть. Угу, да. Самостоятельно. Ну, скажем, есть предание летописное о том, что, во-первых, Аскольд и Дир захватили власть в Киеве. И вроде бы с этим согласились киевляне, поляне. А потом власть захватывает там Олег. Но это, правда, более позднее предание. Вещий? Да, Вещий. Угу. Хотя в ранних летописях, судя по всему, есть возможность реконструировать более ранние тексты, он самостоятельно не действует. Он действует вместе с Игорем. Происхождение, которое не очень ясно по легенде летописной, это сын Рюрика, вроде бы. Угу. Вот. А Рюрик — мифическое существо. Рюрик — мифическое существо. Кстати сказать, никогда от Рюрика в ранних источниках не ведут родословную, ведут от Игоря Старого. То есть вот от того самого Игоря, которого на руках вроде бы Олег приносит в Киев. Вот. И вот Игорь как раз он и женился на Ольге. Да. Происхождение которой совершенно непонятно. Потому что есть очень поздние легенды о том, что она сама была из Пскова. То якобы. Есть она родилась здесь. То есть она не была скандинавкой, да? Там, или... А вот родилась она в семье, как говорят ранние источники, языка варяжского. То есть она сама по происхождению варяжка. Но здесь уже скандинавка. Родилась. А вот это вот вопрос, потому что что такое Псков, и родилась она там, или она там выросла, или она оттуда просто приехала. Uh-huh. Ну, по легенде, довольно поздняя, она в Ибутах родилась. Это такой поселок, где-то километров 15 от Пскова. Я там был как раз со своими друзьями, мы смотрели все эти места замечательные. Похоже? Так кто ж его знает, они все похожи. В сравнении с тем временем, очень. Да, вот. Есть легенда о том, как Игорь познакомился с ней, или как ее привезли ему. Ничего тут сколько-нибудь надежного нет, потому что, я еще раз повторяю, мы с вами находимся в той сфере, которая только легендами и живет. Ну, давайте ими тоже пидорасим. Да, но с другой стороны, если мы еще как-то можем иронично сказать, да, ну, может быть, ну, ладно, окей, а школьникам-то что говорят учителя? Говорят, что летописная легенда рассказывает. Ну, тоже, да. Тоже такая фраза идет. Да? Я рекомендую своим ученикам говорить именно так, потому что это будет абсолютно точно и честно. Мало того, там есть еще одна очень серьезная проблема, на которую вообще не обращают внимания, как правило. Дело в том, что в первой русской летописи не было хронологической сетки. То есть там дат годовых не было. Они были вставлены задним числом, где-то на рубеже 60-70-х годов. Просто была последовательность событий. Да, да. Возможно, там был относительный счет, что в такой-то год правления, вот скажем, там, 14-й год правления Михаила III, византийского императора, пошли Аскольд и Дир на греков. Ну, возможный вариант. Но вот когда он начал править Михаил, вот это вот уже летописец как раз 60-е годы начинает выяснять по греческим хроникам. Он не всегда понимает, по какой системе счета там идет отсчет, поэтому у нас, скажем, есть там две разные даты, 6360 год и 6374 год, которые соответствуют одному году в нашей системе летосчисления. Ну, в другом темпоритме люди жили. Надо понимать, что, например, даже минутная стрелка на часах появилась даже в Западной Европе не сразу. Совершенно верно. Не сразу. Сначала были просто часы. У нас были просто годы. Ну, вот эти вот годы вставляются поздно, когда появляется необходимость в этом. Видимо, в первых таких рассказах летописных, хотя это тоже летописание, скажем, в Древней Руси летописанием называли книгу «Деяния апостолов». Там вообще ни одной даты нет. Но это тоже летописание. Хорошо. И вот в каком качестве она прибыла, получается, в Киев, да? Ну, она приезжает в Киев, да. Она числится, значит, женой Игоря. А как они познакомились? Об этом нет тоже сведений? Никто не знает. Есть очень поздние предания, которые фиксируются в 17 веке. Что якобы она его перевозила через реку, он, значит, она ему понравилась, тогда она была совсем еще маленькая. На этом основании как раз и выводятся все данные о возрасте Ольги и так далее. А с возрастом там совсем плохо, потому что тогда сын у них рождается, когда Игорю 80 лет. Ольга весьма преклонного возраста, я бы сказал. Вот. Там очень смешные есть вещи, когда в конце 18 века, в начале 19 века шли принципиальные споры. Вот как так мог византийский император влюбиться в Ольгу? Потому что есть замечательное предание, Вообще, почти все, что мы знаем об Ольге, это предание. Это рассказ о мести древлянам за смерть Игоря. Смерть Игоря — это действительно реальный, судя по всему, реальное событие, которое отмечает и греческий историк, такой Лев Диакон. Он говорит, что племя германцев, у нас говорят о древлянах, убило Игоря, разорвало там его на части березками. Это, значит, греческий источник. У нас просто говорится о том, что Игорь пошел второй раз собирать дань, поскольку дружина попросила, а он отказать ей не мог. Вот. А древляне сказали, что повадился волк в овчарню, не успокоится, пока все стадо не перетаскает, и убили его. А действительно это была такая на Руси распространенная история, березами-то разрывать? Да нет. Нет, это тоже легендарные сведения. Понимаете, я еще раз повторяю. Это легенды, причем легенды, мы сплошь и рядом не знаем, что за ними стоит. Ну хорошо, хорошо. Но будем опираться на то, что есть. Да, будем дальше идет этому. Легенда замечательная. А это у нас или у некоторых тоже так? Вот у венгров каких-нибудь там, я не знаю. Что, разобрали? Нет, это легенды. Легенды одни. Да, конечно. Это и у поляков, народов. И у поляков, и у чехов, у и у скандинавов, и у британцев. Тоже непонятно, и у монголов. Ранняя история — это всегда легенды. Понятно. Да. Это всегда легенды. Нет, это нормальная совершенно вещь. Почему, Игорь Николаевич, почему княгиня Ольга вот одной из первых крестилась? То есть в то время как народонаселение было... Сложный вопрос. Никто об этом не знает. Она сама автобиографию не написала. Вот интервью у нее не брали. Речи не стенографировали. Почему вдруг она решила принять христианство, неизвестно. Но по летописной легенде она якобы отправляется в Константинополь. Угу. Вот, происходит это по дате повести временных лет в 955 году, хотя, еще раз повторяю, даты проставлялись задним числом. То, что она ездила в Константинополь, это точно. Летописец, правда, не знает, при каком императоре она это сделала. Он пишет об Иоанне Цимисхе. На самом деле, при Константине Багрянородном мы это точно знаем, потому что Константин Багрянородный... В трактате своем о церемониях он пишет о визите Ольги, причем очень подробно расписывает. В качестве кого она приехала? Архонтесса, правительница. Мы хотели делать какие-то, заключать какие-то договоренности, да? Судя по всему, да. Судя по всему, да, но что там происходит, совершенно непонятно, потому что Константин Багрянородный очень подробно описывает прием. Он расписывает, значит, сколько денег было выделено самой Ольге, ее приближенным, ее сыну. Угу. А о чем не договаривались, не пишет? Не пишет. То есть секретные переговоры. За каким столом она сидела, непонятно совершенно. Его больше интересует церемония сама. Его не волнует, о чем идет разговор. У нас в летописи довольно забавный рассказ, потому что Ольга приезжает якобы к этому императору, и тот, увидев ее, просто был потрясен и решил сразу предложить ей руку и сердце. Но, а она была женой вдовой Игоря, да? Да, она была вдовой Игоря, но византийский император был женат. В это время. Мало того, там, значит, по летописной хронологии ей слегка за 60. Вот это вот вызывало как раз бурю всяких. Обсуждений. Да, как сегодня. Ну, даты Нестерова смеха достойная басня, которую все наши писатели ему последуя за вероятную признают. А князь Щербатов утверждает, говоря в рассуждении, где остатков прежней красоты, приумноженной великой ее премудростью, она, значит, и произвела такое впечатление на императора. Август Людвиг Шлёцер писал, есть примеры, что и старухи прелестями своими воспламеняли даже молодых людей. Замечательнейший из сих примеров дает нам известная Нинона де Ланкло, в которую, когда ей было уже за 65, собственно, ее сын влюбился до того, что зарезался, когда после узнал, что она его мать. Ну, в общем, пытались как-то рационально все это объяснить. Если, но не сомневались в хронологии. А возраст точно известен? Или тоже возможно, естественно? Нет, это задним числом. Ну, ей, конечно, не было... 60 да. Игорь Николаевич. Но дальше, известная... Я прошу прощения, да, там просто давай. История вся эта продолжается. Император предлагает ей руку и сердце. Она говорит, что в принципе она согласна, но не может за него выйти, потому что она язычница, он христианин. Он говорит, никаких проблем, и крестит ее, после чего повторяет свое предложение. Она ему говорит, а вот теперь уже никак нельзя, потому что я твоя крестная дочь, ты мой крестный отец, такие как браки так, запрещены. Да? И тогда император произносит очень забавную фразу, он говорит, переклюкала мя еси Ольга. То есть обошла так на повороте. Когда говорят, что наклюкался, то есть человек идет зигзагами, да? Вот, и отпускает ее с богатыми дарами. Вот эта вот история совершенно, в общем-то, вроде бы не соответствующая действительности, но тут надо учитывать, что летописец не собирался нам рассказывать, как это все было на самом деле. Его гораздо больше волновало смысл происходящего. И когда я читал когда-то в очередной раз, это уже много лет назад, я вдруг думаю, батюшки, ну вот прямо рассказ один в один о визите царицы Савской к Соломону, да, Потом я посмотрел на часы, смотрю, 3 часа ночи. Думаю, ну в 3 часа ночи еще не то привидится. Никаких вроде зацепок нет. Я переворачиваю страницу, а там написано: она же как царица Южская, приезжавшая к Соломану. То есть летописец явно дает за основу, ссылку, берет библейский рассказ, и этот библейский рассказ имеет очень важный смысл. Центр мира христианского теперь перейдет на север, в Киев, и Ольга провозвестница, так сказать, этого явления. То есть это такой карнавальный вариант апокрифа о царице Южской, Эфиопской, которая приезжала к Соломону и так далее. Вот, то есть это довольно сложная такая штука. Есть ли у нас какие-то сведения о личности княгини Ольги? Да никаких, если не считать вот тех же самых легенд о мести древлянам, когда говорят, что она была очень добрая женщина. Я сразу своим студентам говорю: да, конечно, первое посольство древлян после убийства Игоря, они пришли предложить брак заключить между Малом, князем древлянским, и Ольгой, поскольку она теперь осталась вдовой. И убийцы, значит, ее супруга предлагают ей вступить в такой брак. Она говорит: хорошо, согласна, но теперь вот вы тогда будете выше, чем поляне, поэтому вы не идите пешком, не езжайте на конях, пусть вас киевляне принесут в ладьях сюда, на мой двор. И пока древляне, значит, радостно собираются... А древляне это немцы? Нет, древляне это восточнославянское племя, которое живет севернее чуть-чуть. Вот, столица их Искоростень. Вот, а пока они собираются, она приказывает выкопать огромную яму на заднем дворе. Когда их приносят, их бросают в эту яму, начинают живыми закапывать. А она, добрая-добрая женщина, наклоняется и спрашивает: ну как вам там? Они говорят: хуже Игоревой смерти. Она говорит: ну закапывайте. Их заживо хоронят. Много народу-то? Да кто ж его знает? Легенда. Легенда. Может, и не вот, вторая, конечно, легенда там о том, что приезжает второе посольство, их сжигают в бане, в которой она их гостеприимно приглашает до после дальней дороги. Третья месть, она едет сама в Искоростень на могилу Игоря, там устраивает тризну, напоила древлян, их перерезали. На самом деле, вот как считает Дмитрий Сергеевич Лихачев, это все загадки, которые Ольга загадывает древлянам, а они не свои, они не понимают, о чем идет речь. Речь идет об этапах похоронного обряда. И они каждый раз на этом прокалываются. Ну и потом уже гораздо позже, это уже в начале 12 века, была вставлена легенда о четвертой мести Ольги, которую часто у нас вспоминают. Это легенда о том, как она осадила Искоростень, вот как раз столицу древлян. А где это сегодня примерно? Это Поднепровье. Поднепровье к северу от Киева. Вот. Она, значит, осадила эту столицу. Потом сказала, что, в общем, я понимаю, что у вас там продуктов не осталось. Не хочу с вас брать большую дань. И просит, чтобы дали от каждого дома по 3 воробья и 3 голубя. Древляне радостно ей дают эту дань. Она с этой данью отъезжает за город. Вечером приказывает привязать к этим птичкам тряпки смоченные серые, поджигают их и отпускают. Они все летят к своей гнезда, и весь город спалили. Вот, а она наблюдает, значит, за вечерней иллюминацией. Вот, после чего берет этот город. Ну вот это вот достаточно любопытная тоже вещь, потому что точно такие же легенды мы имеем у скандинавов. Есть сага о Харальде Суровом, который именно так берет город Сикелей в Сицилии. Точно такое же предание есть у Гальфрида Манмутского, у Саксона Грамматика. Есть такая же легенда о взятии города при помощи птичек, которые никогда не полетят, кстати сказать, если к ним привяжут какие-то горящие вещи. Скажем, ну, очень о Эмире Багдадском Хасрове. Да. Да. Вот, ну, друзья мои, Игорь Николаевич Данилевский у нас сегодня в гостях, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Неужели мы снова захотим, чтобы женщина стала лишь служанкой на жизненном празднике самца? Мы твердо намерены не допустить распространения заразы по имени мужчина. Какое сегодня число? 8 марта. 8 марта. Дорогие друзья и товарищи, не забываем, что до старта зимних Олимпийских игр в Сочи, на которых мы с вами, Сергей Валерьевич, и вы, Владуля, будем присутствовать лично и работать все дни, пока будет проходить Олимпиада в Сочи. Не забывайте, 73 дня осталось всего, но игра большая на сайте 2014.radiomayak.ru уже началась. Каждый день, начиная с четверга, я думаю, мы будем отдавать нашим слушателям олимпийские подарки. А человек, который... Для этого нужно всего лишь загрузить фотографию зимней тематики. «Я и зима» на сайт 2014.radiomayak.ru. Каждый день 5 олимпийских подарков, но самое главное, в день открытия зимних олимпийских игр в Сочи. 7 февраля 2014 года мы узнаем имя человека, который станет обладателем и получит в свое пользование настоящую иномарку. Настоящую. Настоящую иномарку. Хорошо. Друзья мои, продолжаем, да, с Игорем Николаевичем Данилевским, доктором исторических наук и профессором Высшей школы экономики. О княгине Ольге мы сегодня говорим, Ольге мы говорим в рубрике «8 марта». Понятно, о личности ничего нет. Есть свидетельство, что была прекрасна, да, красиво. Да нет. Включите микрофон доктору. Таких свидетельств прямых нет, потому что внешность ее не описывается. Вот за исключением этой легенды о том, что император в нее влюбился. Константин Багрянародный... А он, описывая стол и яство, и деньги, не описывает внешность? Но внешность не описывает. Но зато это было описывает... в традиции византийской, не описывать внешность? Я думаю, да. Я думаю, да. Но он зато упоминает другую вещь. Она приезжает со своим священником, то есть она уже крещенная. Приезжает. Уже? В Константинополь, да. Когда она крестилась, непонятно. Есть еще одно свидетельство, это... хроника продолжателя Регинона, так называемая, написанная в 959 году, там есть сообщение о том, что Атону Первому приезжали послы от это королевы Ругов, да, Елены. Это Руги? Уже крестильное имя. Мы Руги Елены, для них. Руги. Ну, латиноязычный источник. Ну, да, да. Вот, которая крестилась при константинопольском императоре Романе в Константинополе. То есть вообще Роман — это 959-963 годы. Имеется в виду Роман II младший, византийский император. Трудно сказать, то есть мы даже не знаем, когда она крестилась и где. Хорошо, о внешности нет свидетельств, а вот все-таки о периоде правления. Сколько лет она правила? Ну, если доверять летописи, чему я не стал бы доверять, потому что, еще раз говорю, это искусственная хронология, она правит с 945 по 962 год. Мы что-то знаем о решениях каких-то, ну, да, важных, да, которые, ну, она вот принимала, кроме решение, мести за мужа? Важное решение одно. Кроме собственного крещения, я бы сказал. Это решение, которое можно назвать первой государственной реформой, которая вообще проводится. Это впервые государственные функции выполняет княгиня. И вообще князь и княгиня, да, она тут первая. Она устанавливает уроки и погосты, то есть она приводит в порядок систему сбора дани. Она устанавливает места, где собирают дань, размеры этой дани и время, когда ее собирают. И мы знаем систему сбора, нет, да? Нет, не знаем, не знаем. Но до этого князья просто ездили в обход. То есть они в ноябре выезжали из Киева, объезжали все земли, которые платили им дань, и к апрелю возвращались назад. Насколько можно говорить о каких-то свидетельствах, насколько тяжелое было налогообложение? Невозможно сказать, потому что мы знаем, есть упоминания только о дани, которую платили, скажем, хазарам, южные племена, в частности, поляне. Это, как там написано, по бели и веверице. У нас очень смешно пишут, что это по беличьей шкурке зимней и летней, потому что веверица — это белка. Но на самом деле, судя по всему, все-таки это была другая дань. Упоминается также дань по щелягу, это серебряная монета, и черной куни. Вот, скорее всего, бель — это серебряная монета и шкурка. Это раз в год, значит... Каждый двор платит такую дань. Ну, можно понимать, насколько это тяжелая все-таки? Я думаю, что не очень тяжелая дань, не очень обременительная, но это дань. Есть, конечно, легенды и другие о том, что хазарам, когда они первый раз приехали, поляне дали по мечу от дома, и это трактовалось по-разному историками. Скажем, Борис Александрович Щербаков говорил, что это была первая и последняя дань, которую заплатили поляне хазарам, потому что хазары сразу отступились от такого воинственного народа, который показал, что хочет защищать себя до последней капли крови. Правда, поляне не прочитали трудов Бориса Александровича, поэтому они продолжали платить дань хазарам, и не одно десятилетие еще. Лев Николаевич Гумилев трактовал этот же текст тоже с позиции здравого смысла, что это полная капитуляция перед врагом и сдача оружия. И то, и другое, понимаете, это ничего не стоит, потому что это догадки. Это догадки и попытки рационально объяснить тексты, которые мы не понимаем. А тексты мы действительно многие не понимаем. Скажем, Ольга, когда она умерла, есть описание ее погребения, хотя тоже полулегендарное, там за основу взято описание погребения Моисея библейское. Там сказано, что ее похоронили на месте. И Дмитрий Сергеевич Лихачев даже поставил это место от точки и дал комментарий, что, видимо, не знали, где ее похоронили, забыли это место. Но только вот киевляне, они, конечно, не знали где, но через какое-то время они ее останки перенесли в Десятинную церковь, уже когда Русь была крещена, и там даже стояла арка с окошком, через которое можно было видеть нетленные мощи Ольги. Но если перенесли мощи, значит знали место. На самом деле там речь идет о другом, что она была первой, кто завещала себя погрести на месте ровно, то есть без кургана, не как язычница, а как христианка. Потому что все язычники, которых хоронят, там обязательно есть могила его, и до сего дня могила — это курган. Вот. А что касается мощей, они до сих пор имеются? Вот тут вот сложный вопрос, потому что с мощами всегда бывает сложно. Дело в том, что мощи, они переносились, потом все передряги, которые претерпел Киев, а это два разграбления во время Андрея Боголюбского, потом нашествие ордынское, потом бесконечные войны, которые прокатывались через Киев. Если мощи и показывают, то не всегда можно быть уверенным, что это именно мощи Ольги. Вот, кстати сказать, когда вскрывали мощи святых даже в Киево-Печерской лавре в начале 30-х годов прошлого века, там оказались удивительные совершенно вещи, когда мощи святых были дополнены мощами других персонажей. Когда у одного святого, скажем, там позвоночник, это набранные позвонки из двух детских костяков, одного женского костяка, то есть там трудно разобраться бывает. Трудно бывает разобраться. Жалею. Вы ученый, вам и разбираться, да. Да, что называется. Ну, да. Да. Сами открывали, сами и разбирайтесь. Сами вот. Закрывайте. Такой конструктор. Да, да. Да, вот, от вас не ожидали. Вот. Лежал на поверхности. Игорь Николаевич, да. Ну и получается, что... но все-таки по сравнению там с массами других людей, Ольга, по крайней мере, это реальный человек. Это вполне историческое лицо, да. И действительно оказавшее влияние на порядки. Да, безусловно, безусловно. И да. Которая устанавливала международные контакты серьезные, и она первая христианка, которая правительница христианка. Угу. И это, безусловно... то, что дает основания для того, чтобы ее потом канонизировали, как... Хорошо. Друзья мои, Игорь Николаевич Данилевский у нас сегодня был в гостях, доктор исторических наук, профессор высшей школы экономики. Он заведует кафедрой истории идей и методологии исторической науки факультета истории высшей школы экономики. Игорь Николаевич, спасибо вам большое. И вам спасибо. Да, друзья, огромное. Хорошего дня. Да, пока.